Глава третья. Мама, когда не пыталась притвориться, что я появилась на свет в результате непорочного зачатия, не проклинала всех представителей рода мужского и, напившись, не ностальгировала о своем первом сексе, рассказала только три вещи о моем таинственном отце. Она переспала с ним только один раз. Он ненавидел рыбу. Он не хотел скандала. А потом, когда мне было 11, я нашла спрятанную фотографию, групповой снимок 24 молодых парней в смокингах, стоящих под мраморной аркой. «Кавалеры симфонии». Подпись была вытеснена на фотографии серебристым шрифтом. Год, как и некоторые лица, вычеркнут. «Деньги — это не то, о чем мы говорим», — мысленно повторяла я, подражая тону Лилиан, когда она ушла. И я бы, конечно, не стала говорить в открытую, что мужчина, от которого забеременела твоя мать, почти наверняка принадлежит к высшим слоям общества, но... Я снова открыла контракт. В этот раз я прочла его от начала и до конца. Лилиан как бы случайно забыла упомянуть о кое-каких пунктах. Например, о том, что она будет выбирать мне одежду, или о том, что раз в неделю я буду обязательно ходить на маникюр, или о том, что мне придется учиться в частной школе вместе с моими двоюродными сестрой и братом. А я ведь даже понятия не имела, что у меня есть двоюродный брат и сестра. У внуков Трика есть двоюродные братья и сестры. У половины членов отряда девочек-скаутов, в которые я записалась в начальной школе, есть двоюродные сестры, причем в этом же отряде. Но у меня? У меня была энциклопедия средневековых пыток. Заставив себя покончить, наконец, с контрактом, я добралась до вишенки на торте. Я соглашалась участвовать в ежегодном бале симфонии и во всех мероприятиях дебютанток симфонии, которые предшествовали моему представлению высшему обществу следующей весной. Как дебютантка. Тут и полмиллиона долларов будет мало. И все же мысль о моих возможных кузенах не давала покоя. Генетика тоже была одним из моих детских увлечений, но не сказать, что случайных. У двоюродных братьев и сестер примерно 1/8 часть общей ДНК. У сводных братьев и сестер — 1/4 часть. Вдруг оказалось, что я уже в маминой комнате выдвигаю нижний ящик ее комода и нащупываю фотографии, которые она приклеила к задней стенке. 24 парня. 24 возможных производителя спермы, которая оплодотворила маму. 24 кавалера симфонии. Телефон зажужжал, и я заставила себя задвинуть ящик и посмотреть сообщение, которое только что отправила мама. Фото самолета. Возможно, это займет несколько дней. Я прочитала слова, сопровождающие фотографию. Сначала про себя, потом вслух. Мать любила меня. Я это знала. Я всегда это знала. Когда-нибудь я перестану ждать, что она сможет меня удивить. Где-то еще через час я вновь взялась за контракт, вооружившись красной ручкой, и сделала несколько поправок. А потом я подписала его. 15 апреля, 17:13. Маки потер лоб. «Вы точно не хотите позвонить родителям?» «Нет, спасибо. Вы знаете, кто мой отец?» «Моя мачеха притворяется, что беременна. Ей нужен отдых». Маки очень хотелось держаться подальше от всего этого. Он повернулся к последней из девушек, той самой, кто за считанные секунды взломала замок. «А вы?» — с надеждой спросил он. «Биологический отец в буквальном смысле угрожал убить меня, если я стану доставлять ему неприятности», — сказала девушка, прислонившись к стене камеры, словно забыв, что она в бальном платье. «А если кто-нибудь узнает, что нас арестовали, я лишусь 500 тысяч долларов».